Мазовского, Сурикова, Джеппера, в каждом из 18 своих залов по 2 пьесы в день. В театре комедии шел водевиль «Три страшных дня» космонавта Гриши Турчининова. Вещица отнюдь не свежая, а и злая сатира Генрих Бриллинг играет в бильярд на планете ДП-88. В концертных залах обещали Баха и Мясоедова, Трейдуба и Шопена. Я выбрал стереотеатр. Это старейший из театров столицы. Там гордятся приверженностью к древности. Вот уже 2 века до него не доходят новые веяния. Стариной пахнуло уже в вестибюле. Сдав пальто роботу, я попал под радиационный душ, вызывающий благодушное настроение. Нехитрая гарантия, что любая программа понравится. Второй робот спросил, желаю ли я привычное место или то, где объективно мне лучше всего любоваться представлением. Я сказал, что привычных мест у меня нет, пусть будет то, что мне больше подходит. Он проводил меня в 13-й ряд к 5-му креслу, по дороге попросив заказать температуру, влажность и запахи микроклимата моего места. Я заказал 18 градусов, 70-процентную влажность, легкий ветерок и запахи свежескошенного луга, нагретого солнцем. Эти наивные удобства, так радовавшие предков, скорее забавляли, чем ублажали, а древние роботы, 200 лет назад вышедшие из моды, просто развеселили. Девиз стереотеатра — представление начинается с входной двери. Сегодня шла драма «Встреча на белом карлике», а перед ней показали Орру. Я увидел себя и друзей в момент, когда мы высаживались. Сперва появился кормчий, за ним пожиратель пространства. Один за другим мы вылезали из корабля, а нас встречал, помахивая рукою, седой Мартын Спыхальский. На небе засветилось неутомимое солнце Орры. Гостиницы раскрывали двери для звездожителей. Шло собрание в зале приемов. В одном из секторов, земном, сидели Ромеро, Андре, Лусин и я. Мельком увидел я и гостей Свеги, но не Фиолу, а ее подруг. И все это было так реально и живо, словно я снова был на Оре, а не смотрел стереокартину. Я даже разглядел многие подробности, незамеченные тогда. А потом началась пьеса. Ее сочинили в 21 веке. Она вся полна наивной романтики той эпохи. Капиталист Невилл Вин спасается от революции на звездолете, выстроенном на его заводах, и насильно прихватывает с собою слуг, в том числе и машинистку Агнессу Форд, возлюбленную Аркадия Торелли. Они высаживаются на планетке, вращающейся вокруг мрачного белого карлика. Торелли мечется по галактике, разыскивая утерянную возлюбленную, и набредает на белого карлика, где во мраке крохотной планетки между ним и Невиллом Винном разыгрывается последняя схватка. «Я улыбаюсь», — рассказывая сюжет. «Я улыбался, сидя в кресле и наслаждаясь заказанным микроклиматом, когда вспоминал, что актеры пьесы умерли без малого 300 лет назад. В конце концов, это древнее стереопредставление, лишь немного усовершенствованное, еще более древнее кино, в нем столько же условностей и странностей, как и в вытесненном им кино». Так я размышлял в своем кресле, не переставая иронически улыбаться. Улыбка пропала, когда на сцене появилась Лиззи О'Нейль, игравшая Агнессу. И я уже не отрывался от сцены. Я вслушивался в глуховатый, страстный голос актрисы. В мире больше не существовало чего-либо иного, чем то, что она говорила и делала. Здесь было все нереально. Люди, их споры, бегство в космос, встречи в космосе. Все, кроме игры. А играли они так, что нереальное становилось реальным, наивное — трагическим, немыслимое — неотвратимым. Передо мною ходили, страдали, молили о помощи живые люди, не изображения, не объемные силуэты и фигурки, нет, такие же, как я сам. Много более живые, чем я сам. Я мог бы, подойдя, дотронуться до них. Я слышал шелест их платья и пиджаков, ощущал запахи их духов и табака. Лиззи простирала ко мне руки, смотрела на меня. Я не сомневался, что она видит меня, ждет моей помощи. И я уже приподнялся в кресле, готовый бежать на злосчастный белый карлик. Так был настойчив ее молящий взгляд, так призывен ее слабый крик. Нет, дело было не в совершенстве оптического обмана, сделавшего этих давно умерших людей столь жизненными, что они стали реальнее жизни. Случись у меня на глазах встреча Агнессы и Аркадия, я равнодушно прошел бы мимо. Мало ли встречается людей после разлуки, да и не стали бы они в реальной жизни так разглагольствовать о своих муках, так всплескивать руками, так бросаться друг другу в объятия. Их бы высмеяли за неумную несдержанность. Я бы первый посмеялся. Но здесь, в моем кресле с его микроклиматом, я не смеялся. Я трепетал, в смятении сжимая руки, страдая чужим страданием, радуясь чужой радостью. Уже после спектакля, принимая от робота одежду, я разговорился со старичком, моим соседом. Многие предки делали не хуже нашего. Театр у них достиг совершенства. Вряд ли и сейчас можно придумать что-либо лучшее. Можно придумать иное, чем Гомер или Леонардо, в своем роде такое же совершенное, но не лучшее, — сказал он. Шедевры искусства закончены. Именно поэтому они нетленны. Вы не будете жить в хижинах и дворцах времен Свифта и Пушкина. Не будете есть их еду, ездить в их экипажах, носить их одежду. Но то искусство, что восхищало их сердца, восхитит и ваше, молодой человек. Искусство неприходящее. Новое не отменяет в нем прежние свершения, как в технике и в быту, но становится вровень с ними». Спектакль в стереотеатре так взбудоражил меня, что я долго не мог успокоиться. Пустая беготня по улицам стала раздражать. Проходя мимо комбината бытового обслуживания, я вспомнил, что по возвращении не менял верхней одежды. Пальто и шапка порядочно поизносились, да и фасон ныне изменился. В комбинате мне вынесли 30 моделей пальто, костюмов и шапок. В один из костюмов я вложил свой адрес, чтобы направили его на дом, а пальто надел. Новое пальто было красивее, но не так удобно. Я всегда чувствую себя плохо в новом, пока не разношу. Я вышел удовлетворенный, что покончил со старой одеждой, и сожалея о ней. Еще не пройдя и квартала, я воротился назад. Дежурный автомат спросил, чего я желаю. Ничего не желаю. То есть не желаю нового. Возвратите мое старое пальто. Не нравится наша продукция? Равнодушно спрашивала машина. Сообщите, что не удовлетворяет. Сделаем по потребности. Все нравится. Великолепная продукция. Но я привык к старому пальто. Ну, как бы вам сказать? Сжился с ним. Понимаю. В последний год приверженность к новизне ослабела на 14%. Приязнь к старым вещам повысилась на 21%. Нездоровая тенденция. Надо с ней бороться, повышая качество. Стараемся. Слушаюсь. Получайте старое пальто. Я напялил возвращенное пальто и убежал. Ветер по-прежнему раскачивал деревья. На меня осыпались рыжие листья. Они шуршали под ногами. Я ворошил их, вдыхая густой запах прели. Потом я сел на скамейку и спросил себя, чего мне надо? Мне ничего не было нужно, просто я не находил себе места. Тогда, поколебавшись, я попросил охранительницу соединить меня с Мэри Глан.